19 декабря Леонид Ильич Брежнев отмечал юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Подготовка началась за 2 недели. Описывать ту нудную и неблагодарную работу по обеспечению безопасности первого лица во время праздника – примерно то же самое, что описывать работу электрика или сантехника. Работа необходимая, но совершенно неинтересная, рутинная и даже неприятная, особенно во время самого празднества. Меня коробило от количества льстецов, подхалимов и лизоблюдов. Они с угодливым выражением на лицах спешили отметиться, перехватить хотя бы мимолетный взгляд генсека. От потока лести и словословий в адрес несгибаемого борца за мир дорогого Леонида Ильича сводило скулы. Самое печальное, что Леониду Ильичу это все начинало нравиться. Возраст что ли? Раньше он таким не был, насколько это помнил настоящий Медведев. А на следующий день, 20 декабря, на Лубянке нас поздравляли с днем чекиста. Выступил Андропов. Юрий Владимирович поздравил собравшихся, потом награждал орденами и медалями тех, кто отличился на службе. Так вот, праздник за праздником, торжество за торжеством, и дело подошло к Новому году. Я принес домой елку, установил в железной крестовине. Потом мы с девочками обложили основание ватой и приступили к украшению. Володя, доставай чемодан с игрушками, распорядилась теща. Она только пришла из магазина и тут же взяла руководство процессом в свои руки. Я принес из кладовки старенький чемоданчик, коричневый, в мелкую белую клетку. Ручка была сломана, вместо нее матерчатый ремень. Открыв его, Валентина Ивановна тут же сунула мне в руки гирлянду. Конечно, она не работала. Я нашел запасные лампочки и минут 15 возился, меняя одну за другой, пока не загорелись разноцветные огоньки. Осторожно обмотал елку, снизу вверх, стараясь равномерно распределять лампочки на ветках. Пока возился с гирляндой, дочки украшали зеленую красавицу игрушками. Эту повесь возле верхушки, командовала теща. Сверху нужны помельче шары. Танюша, те, что крупнее, вешай снизу. Леночка, ты бери игрушки на прищепках. Вот слоника на шаре сюда, а рыбака с золотой рыбкой прикрепи с противоположной стороны. На детских лицах было написано предвкушение чуда. Еще бы, на Новый год столько радости. Еще была елка и в школе. Леночка решила быть снежной королевой. Ей сшили платье из марли, накрахмалили и, чтобы юбка была пышной, гладили влажным. Потом нашивали большие бусины, разобрав для этого старую гирлянду из стеклянных бусин и трубочек. Я, завернув в кухонное полотенце несколько игрушек попроще, расколотил их молотком, превратив в разноцветную стеклянную крошку, и вырезал из картона корону. Потом мне доверили наклеивать на картон вату. А вот узоры из разноцветной стеклянной крошки Светлана уже делала сама, не доверяя мне такую сложную работу. Танюша выбрала костюм лисички. Ее платьице из оранжевой фланели уже висело на вешалке. Пышный подол, на нем белый передник. Хвост сделали из лисьего воротника. Валентина Ивановна достала свое старое пальто и вздохнула. Все равно носить больше не буду. Света, неси лезвие. Володя, держи пальто, крепче. Я пороть буду. Хвост получился шикарный, пушистый, длинный. Меха осталось еще на ушки, которые прикрепили на тонкий ободок из скрученной капроновой проволоки. Ободок очень просто застегивался. Один конец спирали крепился за другой, и все его укоротили, чтобы был точно по размеру и не свалился во время праздника. Кроме утренника в школе мы сходили на елку в Кремлевском дворце. Главная елка страны зажглась первый раз в 76-м году. Мои девочки были в восторге от праздника. На обратном пути не утерпели, прямо в машине открыли подарки. «Смотри, у меня Аленка», взвизгнула Леночка и сразу зашуршала фольгой. «Надо поделиться». Попыталась остановить ее Таня, но куда там. «В своем подарке найди шоколадку и делись на здоровье, а это моя», – отрезала Лена, жадничая. На следующий день принесли подарки с работы. 3 бумажных пакета сладостей получил я, и 3 супруга. Теща сразу убрала их, предварительно выбрав яблоки и апельсины. Все правильно, в общей сложности получалось около 10 килограммов сладостей. 31 декабря была смена Миши Солдатова. Я сдал смену и поспешил домой. Приехав, сразу достал из шкафа и поставил под елку 2 сладких подарка. До обеда был на подхвате у Валентины Ивановны. Чистил картошку, морковку и лук, бегал в магазин, нарезал и натирал овощи, взбивал крем в кухонном комбайне «Рассвет», с которым теща не могла справиться, боялась техники, предпочитая ручной труд. Хотя, на мой взгляд, человека из 21 века, Место этому раритету разве что в музее. 31 декабря короткий рабочий день. В 3 часа забрал Светлану с работы, отвез домой, а сам поехал в Заречье. По сложившейся за много лет традиции, Леонид Ильич поздравлял сотрудников своей охраны лично. На этот раз он вышел к нам по-простому, в домашней одежде. Пуловере из серой шерсти и мягких коричневых брюках. Виктория Петровна и правнучка Галя вышли с ним. «Ну, товарищи, я вас задерживать не буду, у вас всех свои семьи, свой Новый год. Идите готовиться, а от нас с Витей примите небольшие подарки. Спасибо за службу, вы для меня настоящая семья». И он вручил подарки, каждому индивидуально, пожимая руку, похлопывая по плечу, еще раз поздравляя. Мне вручил коробку с часами. Командирские, Володя, 60, что ли, функций, кроме того, что время показывают. Вот, Володя, тебе за все. Он махнул рукой и рассмеялся. После того, как Брежнев ушел, меня отвел в сторону Рябинка. Сегодня отдыхай, завтра с утра на смену. Григорьев взял отгул. Впрочем, ты и сам знаешь. Смотри, сильно не расслабляйся. Обижайте, Александр Яковлевич. С Новым годом. Я пожал генералу руку и вышел. В Кретово вернулся вечером, уже темнело. Улицы были пустыми, народ готовился к празднику. На моих новых командирских часах стрелки показывали 8 вечера. Глава 11. Я прилег подремать на часок, все-таки с суточного дежурства, не выспавшийся. Когда проснулся, зашел на кухню. Но там мне сунули бутерброд и вытолкали прочь, чтобы не портил аппетит до праздника. «Раздвинь стол», — крикнула вслед теща. «Сейчас накрывать будем, скоро 10. Пора Старый год провожать». Я направился в зал, выдвинул на середину комнаты стол и поставил его на бок. Внизу крепилась полированная доска, которая вставлялась в середину стола. Раздвинув половинки, поставил вставку, тщательно вставив ее в пазы. Светлана принесла скатерть, салфетки и меня снова попросили пойти прочь, чтобы не путался под ногами. Я не любитель всей этой праздничной суеты, накинул куртку и вышел на лестничную площадку. Но курить по-прежнему не хотелось. Я даже не вспоминал о сигаретах с того памятного дня, когда случилось последнее покушение на Брежнева. Ко мне присоединился сосед, Алексей Иванович, полковник в отставке. Он работал в охране Хрущева и досрочно вышел на пенсию, после того, как на октябрьском пленуме ЦК Никиту Сергеевича сняли с должности. «Ну что, сосед, тоже женщины плешь проели, мои меня загоняли. Подай принеси, не мешайся», — пожаловался он. «Володя, иди за стол», — позвала Светлана, выглянув из-за дверей. Я поздравил еще раз соседа с Новым годом и вернулся в квартиру. Стол был уставлен блюдами. Девочки уже в нарядных платьях сидели на высоких стульях, Валентина Ивановна расставляла миски с салатами, картошка по-французски дымилась в плоских тарелках. Тут же возвышались бутылки с лимонадом «Буратино» и «Дюшес», а еще большой графин с компотом. Вошла Светлана, и я замер, буквально ослепнув от ее вида. Длинное синее платье, нитка жемчуга на шее, волосы уложены в прическу, кажется, она прикрепила шиньон. До болезни хватало собственных волос, но и теперь жена выглядела великолепно. Вспомнили прошлый год, событий произошло много разных, но самым лучшим стало то, что мы все вместе справились с большой бедой, болезнью Светы. Валентина Ивановна отметила другие достижения. Первую пятерку Леночки и почетную грамоту Тани, которая заняла первое место в конкурсе чтецов. Дочки хотели дождаться 12 часов, но уже в половину 11-го, под мелодии классических оперетт, начали клевать носами. Леночка уснула прямо за столом, и я отнес ее в детскую. Светлана помогла улечься Тане. Я терпеть не могу оперетту, но Светлана с Валентиной Ивановной слушали с удовольствием. Испытал настоящее облегчение, когда эта тягомотина закончилась и начался голубой огонек. За минуту до полуночи я открыл шампанское, выстрелив пробкой в потолок, налил в хрустальные фужеры, под звон бокалов и бой курантов, поздравил женщин. Еще недавно я даже не подозревал об их существовании, а теперь у меня нет никого роднее. Я отдал должное праздничному столу. Винегрет любил всегда, а у Валентины Ивановны он был каким-то особенно вкусным. Налегал на гренки. Теща их натерла чесноком с обеих сторон, положила с одной стороны кружочек яйца, а с другой размятые в паштет шпроты. Вроде просто, но в сочетании получалось невероятно вкусно. Когда жена и теща подали картошку по-французски, я уже наелся. Поковырял вилкой в тарелке, выбирая кусок поменьше. «Давай ешь, твоя охотничья добыча», — заметила теща. «Это кабанятина, что ли?» – изумился я, подцепив вилкой еще один кусок мяса. Даже не знал, что она может быть такая нежная. «Ой, Володь, будто первый раз из дикого кабана готовим», – улыбнулась Светлана. «Каждый раз после охоты холодильник мясом забит. Ты же любишь, когда мясо сначала маринуем, потом отбиваем, а потом вот так, запеченное с лучком и картошкой. Вкусно получилось. Вы селедку под шубой ешьте». Валентина Ивановна пододвинула к нам салатницу. «Зря что ли старались, готовили?» Я не стал отказываться, надо было уважить хозяек. Но когда на стол поставили холодец, места в желудке уже совсем не осталось. Стащил с блюда с овощами веточку петрушки и жевал ее, с ужасом размышляя о том, что в холодильнике еще стоит огромный Наполеон. «Торт сегодня я точно не осилю, не мешало бы размяться, а то чувствую себя как тот волк из мультфильма «Жил-был пес», того гляди сейчас спою». По этому поводу в голову пришла отличная идея. «Потанцуем», — предложил Светлане. Встал, протянул руку жене, приглашая на танец. Она взглянула на меня удивленно и одновременно восторженно. Я даже мысленно обругал себя последними словами. Когда последний раз приглашал жену на танцы, а в театр, да хотя бы в кино, подошел к телевизору, прибавил звук. На экране красивый шатен с гусарскими усами пел с легким акцентом. «Во мне моя мечта живет, такая непонятная мечта». Я вел Светлану в танце, не отводя взгляда от ее лица, а она смотрела на меня с такой любовью, что щемило в груди. Вспомнил, как звали певца. Мира Унгар, хорват по национальности, или, по-русски говоря, югослав. «И мы на свете будем жить, и молодость не кончится, и молодость не кончится у нас». Молодость, может, и не кончится, но песня, к сожалению, кончилась, как и танец. Я проводил Свету к стулу, подождал, пока она усядется, и вернулся на свое место. «А теперь торт», — торжественно провозгласила Валентина Ивановна. «Мам, не влезет уже», — попыталась отказаться Светлана, на что получила приказ не пререкаться с матерью и напоминание, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я наблюдал за ними, удивляясь таким отношением. Мать с дочерью никогда не ссорились, но и подругами их не назовешь. Иерархия между ними была похлеще, чем субординация у меня на службе. Света послушно принесла чистые тарелки, нож, десертные ложки. Теща вплыла в зал с большим блюдом, на котором красовался торт. «Кремовый был бы праздничнее», — произнесла Валентина Ивановна, как мне показалось, напрашиваясь на комплименты, «но Наполеон вкуснее, хотя с ним намного больше возни». «Валентина Ивановна, вы даже если яд приготовите, он будет вкусным», — неудачно пошутил я, заслужив сердитый взгляд обоих женщин. Поспешил исправиться. «А торты у вас просто божественные. Этому не научишься специально, это талант, с ним надо родиться». За комплимент получил в награду самый большой кусок торта. «Не, так дело не пойдет». Я потянулся за ножом и разрезал свою порцию на 4 части. Никогда не ел ничего вкуснее. Я отщипнул немного ложкой, с трудом заставил себя съесть. Действительно, очень вкусно и просто тает во рту, но мой желудок, похоже, собирается скоро лопнуть. К счастью, на экране появилась Эдита Пьеха, и мать с дочерью тут же забыли обо мне. Слушали, стараясь не пропустить ни слова. За Пьехой вышли на сцену ребята из ансамбля «Песняры». Света и Валентина Ивановна тихонько подпевали. «Молодость моя, Белоруссия». Мне нравились невероятные голоса белорусских певцов, но я поймал себя на том, что весь этот чудесный новогодний вечер меня не оставляет мысль. А ведь скоро 8 января. Прогремят или нет взрывы в московском метро? Получилось ли у Андропова предотвратить теракты? Я предупреждал наших, но может быть излишне осторожно. Кроме того, основанием служили не конкретные факты, а мистические предчувствия. Недавно рискнул напомнить генералу Рябинко об этом вопросе. Завтра он обещал сообщить какие-то подробности. «Володя, иди спать, у тебя завтра дежурство». Света обняла меня за плечи, чмокнула в щеку. «Мы с мамой со стола уберем пока. Помощь не нужна», — предложил я. «Давайте хоть стол соберу». «Иди спи, сами разберемся, не без руки», — отмахнулась от меня Валентина Ивановна. Не стал спорить, ушел в спальню. Лег на кровать, повернулся на один бок, потом на другой. Сна не было ни в одном глазу. Подбив подушку, лег на живот и уткнулся в нее лицом. Воспоминания из прошлой жизни всплывали перед глазами, как слайды, одно за другим. В мою бытность Владимиром Гуляевым, во время учебы в Минской школе КГБ, по теме террористических актов нас буквально гоняли. Преподаватели требовали, чтобы тема от зубов отскакивала, плюс постоянные практические занятия. Практика была серьезная. Разминирование, техника закладки взрывчатых веществ, техника связи. Но особенно досконально изучали взаимодействие руководства и исполнителей. Организаторы теракта, любого, не могли дать исполнителю исчерпывающих инструкций, тем более, что ситуация менялась постоянно. Передавать новые указания и корректировать старые вводные возможности было мало, тем более, что это могло привести к провалу всей операции и выдать целую сеть. Поэтому, несмотря на то, что я знал почти о каждом ЧП в прошлом СССР, теперь в моем настоящем, фактор случайности оставался. Не стоит полагаться на случай в таком вопросе и лучше несколько дней, да и несколько дней после известной мне даты поездить на метро, присмотреться. Что я помню о тех терактах? Самые ближайшие – это взрывы 8 января 1977 года. Получается, уже через неделю. Первый взрыв прогремит между станциями Первомайская и Измайловская. Бомбу взорвали в вагоне метро, и это стоило жизни 7 человек. Второй теракт произойдет недалеко от здания КГБ, в продуктовом магазине номер 15. Третий – неподалеку от продовольственного магазина на Никольской улице. Сейчас она называется улицей 25 октября. Там обошлось без жертв, впрочем, как и на Большой Лубянке. Жертвы были только в вагоне поезда метро. Впрочем, это и понятно. Взрыв в закрытом пространстве всегда приводит к большему числу пострадавших. Следующий теракт – пожар в гостинице «Россия» 25 февраля этого же года. Буквально через полтора месяца после акции армянских националистов. Погибших куда больше – 42 человека, еще больше пострадавших. Ожоги, взрывные травмы, отравление дымом. Всего около сотни человек попали в больницу. Этот случай в мое время вызвал очень много споров. Кто-то считал, что этот пожар был следствием конфликта между МВД и КГБ, поскольку возгорание началось именно в комнате спецмероприятий, или, говоря по-простому, в комнате прослушки. Несмотря на такие тяжелые и тревожные мысли, я все-таки сумел заснуть. Утром 1 января едва не проспал. Будильник разрывался, но мне снилось, что я бегу по вагону к террористу и не успеваю. Террорист, во сне он был почему-то в грузинской папахе и с кинжалом в зубах, посмотрел на меня нагло. Потом он демонстративно медленно поставил сумку с бомбой и затанцевал лезгинку, продвигаясь к выходу. Резкий тычок локтем под ребра выдернул из сновидений. Будильник выключи. Сонно пробормотала Света и повернулась на другой бок, досыпать. Разлепил глаза, подумав, приснится же такое. Выключил будильник, укутал жену одеялом и на цыпочках пошел в ванну. Посмотрел на себя в зеркало. «Ну и рожа у тебя, Шарапов», — проворчал я недовольно, разглядывая собственное отражение. Видимо, как вчера заснул вниз лицом, так за ночь ни разу не повернулся. На физиономии складки, от уха ко рту. «Скажи кому, что вчера выпил всего полстакана шампанского, никто не поверит, но ничего, умыться ледяной водой, побриться, и буду снова как огурчик». Но с бритьем вышел неожиданный облом. Харьков зажужжал, пискнул на прощание, и тут же сдох. Я провел рукой по отросшей за ночь щетине, непорядок. Достал из шкафчика помазок в стаканчике и старый станок для бритья. Рядом лежала пачка лезвий Нева. Я такие помнил и по своей прежней жизни. Развернул синий конвертик с желтым корабликом сбоку, достал лезвие и хмыкнул. Самое плохое из всех возможных. Даже тот же спутник был бы предпочтительнее. А еще лучше лезвие марки «Ладас», их делали по европейским стандартам где-то в Прибалтике. Странно, что у Медведева их нет. Нагрел воды, взбил в стаканчике мыльную пену и щедро намазал щеки. Проводил станком, стараясь быть аккуратным. Но все равно лезвие страшно драло. После бритья к морщинам на щеках прибавились царапины. Да, видок у меня сегодня не фонтан. Надеюсь, на работе сделают скидку на праздник. Все-таки Новый год. На работу прибыл к 8, пораньше сменил Солдатова. Тот глянул на мою изодранную физиономию и хмыкнул. Смотрю, праздник удался, ладно тебе, отмахнулся я. Рябинка уже на месте? Да. Слушай, Володь, а он вообще когда-нибудь отдыхает? Солдатов дал мне журнал, я расписался в приеме дежурства. Не знаю, мне иногда кажется, что нет. Легок на помине, Рябинка открыл дверь и вошел в домик охраны. Он снял папаху, стряхнул с нее снег и водрузил на стол. Ну что, товарищи офицеры, с наступившим Новым годом. Генерал глянул на мои исцарапанные щеки и вопросительно поднял брови. Электробритва сдохла, счел нужным пояснить я. Бывает, Александр Яковлевич подождал, пока солдатов уйдет, и продолжил уже после того, как за ним закрылась дверь. Твоя информация о готовящихся терактах полностью подтвердилась. Взяли организаторов и исполнителей. Сейчас с ними плотно работают наши контрразведчики. Как ты и предполагал, ниточки тянутся за рубеж. Другое дело, что наверняка есть дублирующие исполнители. Всю неделю до 8 числа и всю неделю после него будет усиленное патрулирование в тех районах, где планировались взрывы. А мне нельзя в этом поучаствовать? Рябинка внимательно посмотрел на меня и подумал. Не умрет своей смертью, неуемный. Эх, молодежь. Но сказал совсем другое. Запретить я, конечно, могу, но не буду этого делать. У тебя 8 выходной, и никто тебе не мешает оказаться в метро или в магазине на Большой Лубянке. А пока давай приступай к выполнению своих обязанностей и переключайся на текущие дела, а то зациклился, смотрю, на терактах. Времени впереди еще много, целая неделя. Время – понятие субъективное. Оно то ускоряется, то тянется, как удав по стекловате. Для меня неделя пролетела мгновенно. В свои ближайшие выходные дни я с утра спускался в метро и выходил оттуда только вечером. 8 января я уже с 4 часов был на станции метро Семеновская. Собирался проехаться вдоль опасных станций до конечной Щелковской. Перед входом в метро дежурила группа дружинников с красными повязками на рукавах. Спустившись по лестнице, заметил 3 милицейских наряда. По перрону, как это бывало обычно, прогуливались еще 2 постовых. Каких-либо наших сотрудников в гражданском я не заметил. И это все усиления взяли верхушку и успокоились. Формально подошли к такому серьезному делу. Я похвалил себя за то, что прислушался к своей интуиции и пришел сюда. Стал пробираться сквозь толпу, ожидающую прибытия поезда, полностью сосредоточившись на мыслях людей, спешащих к вагонам. Разумеется, слушать всех вместе не получалось, потому фиксировался то на одном, то на другом, стараясь просканировать как можно большее количество людей. Можно было прийти попозже, ведь знал точное время взрыва, 17 часов, 15 минут. Взрыв произойдет минуты через 3 после того, как состав тронется со станции Измайловской в сторону Первомайской. Но это в моей реальности. Здесь уже взяли исполнителей, а вот во сколько сработает резервный вариант, если сработает, я не знаю. Человека с большой хозяйственной сумкой, самошитой армянскими умельцами в Армавире, я заметил не сразу. Вокруг него было много людей с похожими сумками, авоськами, сетками, баулами. После рабочего дня все старались зайти в магазин. Кто-то вез домой спецовку, постирать. Всех досматривать не будешь, да и нельзя было этого делать. Право досмотреть вещи любого подозрительного человека милиция получит только лет через 10. Сейчас, во время подготовки к Олимпиаде, предложение проводить серьезный досмотр по подозрению уже прозвучало на одном из совещаний, но было отвергнуто высокопоставленными чинами из МВД. Подойдя ближе, я заметил, что мужчина нервничает. Попытался прочесть его мысли, но не получилось, незнакомец думал не на русском, похоже на армянский. Неужели это и есть мой клиент? В толпе он особо не выделялся. На голове обычная вязаная шапка, черная, с подворотом. На шее вязаный шарф в серую и черную полоску. Дубленка довольно дорогая, но изрядно поношенная. На ногах обычные полусапожки черного цвета. По виду ему не больше 30 лет. Молодой совсем. Лицо обычное для кавказца. Длинное, костистое, с крупным носом с горбинкой. Он стянул с головы шапку, вытер ею вспотевший лоб и сунул в карман. Провел рукой по густым черным волосам, пригладив их. Тряхнул головой и размял шею. Громко щелкнули позвонки, будто готовится к бою. Обычно так разминали шею боксеры и борцы. Подошел поезд, двери раскрылись, люди высыпали на перрон. Встречный поток втянулся в вагон. Я тоже вошел, встал рядом с кавказцем. Тот держался за поручень, пальцы от напряжения побелели. Поставив на пол сумку, он сделал вид, что дремлет стоя. Я встал за его спиной, придерживаясь за поручень. «Осторожно, двери закрываются». «Следующая станция партизанская», — объявила механическая тетка. Армянин вздрогнул, будто проснувшись. Делая вид, что перепутал станции, начал быстро проталкиваться между пассажирами к выходу. Спешил выпрыгнуть из вагона, пока двери не закрылись. Сумка осталась на полу. Я подхватил ее и бросился следом. Террорист, я уже не сомневался, что это был он, выпрыгнул на платформу. Я успел в последний момент, Плечо больно прижало створками, автоматических датчиков в это время еще не было. Кто-то из пассажиров закричал. Дежурная по станции, заметив заминку, махнула сигнальным диском с красным кругом. Машинист получил сигнал и вновь открыл двери. Створки со скрипом разошлись, и я вывалился на платформу следом за террористом. А поезд наконец-то закрыл двери и последовал дальше по маршруту. К счастью, уже без сумки внутри вагона. Но пока еще проблема была далека от благополучного разрешения. Народу на станции находилось много, а у меня в сумке скорее всего лежала бомба, которая могла рвануть в любой момент. Повезло, что армянина задержала слишком плотная толпа на пути. Удалось его догнать и ухватить за рукав дубленки. «Вы сумку забыли», — сказал я и, не дожидаясь ответа, тут же сделал ему подсечку. Террорист повалился на пол и тут же закричал. «Это не мое, это не я. Помогите, хулиганы». Наверное, рассчитывал, что подойдут милиционеры и он в суматохе успеет сбежать. Но я тоже рассчитывал на помощь милиции. Двое в форме тут же, как будто из воздуха, материализовались рядом. «Этого задержать», — приказал милиционерам, показав удостоверение. «И срочно вызывайте минеров, в сумке бомба. Связь есть, телефон, радио, быстро». Я не мог медлить, ожидая специалистов, дорога была каждая секунда. Подхватив сумку, бросился к служебному туалету. В любом случае там будет меньше всего людей. Судя по времени взрыва в другой реальности, у меня еще оставалось минуты 3-4. Это если повезет, ведь теперь многое изменилось. Добежал до служебного туалета, рванул на себя дверь, благо, оказалось открыто. Зашвырнул внутрь сумку с бомбой, захлопнул дверь и сделал два шага назад. «Немедленно предъявите документы». Передо мной нарисовалась корпулентная дама в форменной одежде и фуражке с красным околышем. «Пошла вон, дура!» – заорал я. «Сейчас рванет». Глава 12. «Я дежурная по станции, начало она, но закончить не успела. Успел только свалить ее на бетонный пол и рухнуть сверху. Следом обломками осыпалась на спину сорванная взрывной волной дверь, штукатурка, куски плитки. Взрыв показался оглушительным, но тут же все стихло, оставив в ушах звон. «Дальнейшее помню смутно», — голосит дежурная по станции. Свистят милиционеры, двое в штатском, точно из усиления. Кто-то лезет мне во внутренний карман, достает удостоверение. Кто-то кричит. «Врача!» Открыл глаза. Полыхнуло белым. «Я что, опять умер?» Моргнул несколько раз, муть прошла. Я лежу на животе, голова повернута на бок. Рассматриваю покрашенную белой краской боковину тумбочки. «Ну что, очнулись?» Интересно, в который раз за полгода я слышу эту фразу? Второй, или уже третий? «Сейчас укольчики поставим, потом капельничку прокапаем. Подгузнички менять тоже будете?» Я не удержался от сарказма. Голос медсестры был настолько сиропным, а тон таким сюсюкающим, что невольно съязвил. «Что менять?» Не поняла она неосторожно проскочившее у меня слово из будущего. Я хмыкнул, ничего не ответив девушке, и повернулся на бок. Увидев медсестру, чуть не вскрикнул, голосом маленькой девочки разговаривала пышная Матрона неопределенного возраста. Такое бывает у женщин с лишним весом, что невозможно понять, 30 лет ей или уже все 60. Круглое лицо, бульдожьи щеки, фигура соответствующая, в этом теле необъятно все. Не знаю, как она проходила между больничных коек. Наверное, раздвигала их, как ледокол льдины. Чего это я? Мысли какие-то дурацкие. Осторожно перевернулся на спину, которая сразу же отозвалась болью. Не слишком острой, неприятно, но не смертельно. «Что у меня там?» — спросил медсестру, потрогав рукой повязку на голове. Снова поплыло в глазах, затошнило. Я сделал несколько глубоких вдохов. Ничего страшненького. Кожу на затылке немного содрало, и контузия небольшая. Медсестра нагнулась и выдвинула из-под кровати судно. «Если тошнить будет, то вот утка». Долго я без сознания провалялся, задал ей вопрос, который сейчас волновал меня больше всего. Надеюсь, других казусов кроме потери сознания не было, и спрашивать, какой сейчас год, не придется, но все равно внутренне подобрался. Часа 4, не больше. «Вас сразу осмотрели, потом в операционную. Плечи, голова, все в порядке?» «Ну, почти. А здесь что?» Я тыкнул пальцем в бинт на плече. «Только царапинки. Занос много было, все вытащили. Ну и две железных фигнюшки попали, тоже хирурги вытащили». «Что за фигнюшки?» Насторожился я. «Да шарики такие железные. Всю жизнь пытаюсь понять, для чего они нужны. На бусы не приспособить, в них дырочки нет,